Тригартенбергская, немедленно прекратить», – жестко бросила преподавательница. «Выясняйте отношения вне стен института». Дарина расслабилась, даже отступила на шаг, но во всей ее позе царило такое обещание поквитаться, что я внутренне поежился. «Одной самкой больше, одной меньше», – Мира фыркнул. «Ну, ссориться с ней было ошибкой, трахнешь и помиритесь. Что там у нас осталось, мастер Соломон? Ну, так пошли, Мирослав Тригард». Мастер Соломон вызвал меня в кабинет последним. Я вошел, мастер сидел за столом, на полу стоял его саквояж, а на столе лежал мой посох-амулет. «Входите, Мирослав», — пригласил мастер. «Закройте дверь, пользоваться амулетами-подсказками нельзя». Мастер сунул руку в саквояж, раздался щелчок. По стенам аудитории поползли узоры энергии, отсекающие помещение от внешнего мира. «Ты делал?» – спросил мастер, кивнув на посох. «Знаю, что ты. Не отпирайся». «Откуда?» – только и спросил я. Отпираться и в самом деле смысла не было. «Работа конструктора – это раз», – начал перечислять мастер. «Сама форма – это два. Такая конструкция характерна для выходцев с Земли, которые учились инженерному делу. Ты выходец с Земли, имеющий образование инженера, и у тебя на плече конструктор. Дело сложилось, это твое изделие. Волосатый, умный и хитрый», — сказал Мира. «Сейчас будет что-то интересное». Мастер расписался в зачетном листе, протянул бумагу мне. «Задержись чуть», — властно попросил он. «Если ты проведешь тут мало времени и выйдешь, то это будет выглядеть некрасиво. Мой экзамен всегда сложный». «Понимаю. Вы тоже с Земли, мастер?» «Тоже», — подтвердил мастер Соломон. «И тоже из России. Поехали позагорать на Донец, ночью возвращались. Туман, и мы на дороге». Мастер говорил по-русски, я невольно вздрогнул. «С тех пор тут, я на ХГТЗ работал, турбины делали, для АЭС, в Москве учился, в Бауманке. Попал по распределению, жена, детишки». Мастер вздохнул. «А, живы все, жена моей мастерской управляет, старшая в царской администрации, младшие уже тут родились. А ты сам-то откуда? Меньше трепись», — предупредил Мира. «Тоже Россия», — признался я. «Инженерный вуз закончил, по двигателям внутреннего сгорания. Сюда попал случайно, в другой город к клиентам ехал. Вот, освоился как-то. Знаю, что в развалины лазил с наемниками, и это чудо на спину посадил. Сам ты чудо волосатое. Пришлось, надо ж что-то есть, а в рабы не хотелось. Уважаю», — признался мастер Соломон. «Правильный ты человек, Мирослав. Своим упорством и умом пробиваешься, и темных дел сторонишься. Так получается», — скромно сказал я. «Не у каждого получается. К дочке Милорадовича подход нашел. Она прошлого жениха отшила так. Боярин три медицинских амулета извел. Отцу слова резкие бросила, и учиться пошла. Пробивная девчонка. И генерал Радикбильский о тебе хорошо отзывался. Во, сейчас нас будут вербовать». Я промолчал. «В общем, так», — сказал мастер, не дождавшись моей реакции. «Вот тебе номер телефона, запиши. Радикбильский всегда готов тебя выслушать. Возьми, потом грант леди подарим. А вот это мой личный номер. Вдруг что надо будет, наберешь. Мастерская у тебя хорошая, не спорю. Вдруг со мной поработать захочешь, так милости прошу. Ох ты ж, вот этот запишем. Машину, на которой вас в Изборск отправляют, к нам приведи. Посмотрим, что там и как. Долго эти мамонты на хранении стояли, могло что и испортиться. А теперь иди, а то сидим долго, вопросы могут быть». «Сдал?» — спросила Снежана, когда я вышел из аудитории. «Конечно», — улыбнулся я. «Сессию наша группа не завалила. С Магиной Бойцова сдали биологию со второй попытки. Дарина Бильская сдала с третьей, едва не завалив механику. Спасло Бильскую то, что мастер Соломон с ней возиться в третий раз не захотел и, скрипя сердце, поставил зачет. Всей группой дошли до научного совета, зафиксировали факт успешной сдачи экзаменов, получили направление на практику. Мир Изборск, доложиться на базе София Прайм. Снежана убрала документы в папку, вздохнула. «Завтра с утра быть на стоянке. Пересаживаемся в грузовик и двигаемся на место. Прошу никого не опаздывать. Вопросы?» Группа промолчала, даже Добромир. «Пойдемте где-нибудь посидим», — вдруг предложила Вера. «Недолго, хоть отметим. Мне нужно заниматься делами», — сразу же отказалась Снежана. «Ну ладно тебе, хотя бы в бате отметим. Пойдемте», — поддержала Дарина Бильская. «Яромир, Мирослав, без меня», — отмахнулся я. «Добраться до дома, принять душ и готовиться к выезду, и в мастерскую заскочить, прибрать там все. Партию посохов забрал Владимир, аренда оплачена до конца года, если что, ключи есть у Натальи, присмотрит. Посох для Натальи уже готов, лежит в отдельном ящике, забрать и передать девушке. Жаль, что раскат до мастера Соломона не довести, времени нет, выезд у нас уже завтра с утра. Пойдемте, вскинулся Добромир. Его телефон вдруг издал отчетливый писк. Добромир достал аппарат, глянул на экран, и вдруг застыл, стиснув зубы до хруста. На скулах заиграли желваки, плеснула во все стороны волна обиды, злости и разочарования. «Что это с нашим жрецом?» – удивился Мира. Рогнеда удивленно посмотрела на Добромира, Яромир тоже кинул заинтересованный взгляд. «Идем?» – повторила Вера. «Да идем, идем!» – проворчал Яромир. В это время Добромир с размаху швырнул телефон в стену и быстрым шагом направился вдаль по коридору. «Что это с ним?» – удивилась Рогнеда. «Сообщение какое-то увидел, вот и рванул куда-то как бешеный!» – хмыкнула Дарина. «Да пусть себе идет!» «Без него лучше. Я столик в бате забронировала». Рогнеда без слов двинулась за Добромиром. Вслед за ней устремился и Яромир. Вдруг запиликал телефон Веры, модный смартфон последней модели. Бойцова достала аппарат, уставилась на экран, и вдруг ее щеки начали наливаться румянцем. «Аво!» – протянула Вера, вскидывая брови. «А наш-то пересвет времени не теряет. Дарина, гляди, какая цыпочка у твоего бывшего. Это же сестра Дрестамира». «Не без ревности», — сказала Бильская. «Видела ее пару раз. Такая же крестьянка, как и ее братец. Но приоделась». «Что там, девочки?» — мирно спросил я. «Вот, гляди». Развернула ко мне экран Бойцова. На фото полуобнаженная девушка лежала на заднем сиденье Ролса. Рядом валялась бутылка из-под спиртного. Лицо девушки откинуто назад, глаза закрыты, изо рта тянется ниточка слюны. Юбка задралась, трусики слезли на колени, безвольно раздвинутые ноги выставляют на показ голую промежность. На спущенных колготках белые засохшие следы. Такие же следы и на стянутом к животу топике, и на маленькой груди с торчащими розовыми сосками. Это сестра нашего жреца. Жрец побежал к обезьяне творить месть. Обезьяна его прикончит. Да чтоб тебя! Я бросился следом за Добромиром. «Мирослав, ты куда собрался?» — крикнула мне вслед Вера Бойцова. Я бегом спустился по лестнице, уворачиваясь от неторопливых студентов. Вера и Дарина спешили за мной, их аура жгла мою спину восторженным любопытством. На парковке института, около разросшихся кустов и лавочек, стоял знакомый Роллс. Рядом собралась небольшая толпа, студенты разных курсов собрались в кучу вокруг чего-то и стояли плотной толпой, крича что-то невнятное. Из круга свернула энергией. Раз, другой, третий. Поспешно протолкался внутрь, распихивая студентов локтями. «Пересвет, прекрати немедленно», — потребовала Рогнеда. «Это же дуэль чести». Пересвет широко улыбался, стоя коленом на спине лежащего ничком Добромире. Признаков жизни тот не подавал, из затылка торчал шип сна. «Никто не может вмешаться. Ты уже победил, прекрати», — настаивала Рогнеда. Яромир стоял молча, глядел зло. Происходящее ему не пришлось по душе. Около Ролса стояла Марина, и на губах девушки играла радостная, милая улыбка. «Сканируй ее. Волна энергии, буфер. Элегантный, великолепный авто, мчащийся по ночному городу. И она за рулем. Она, такая красивая, смелая, мобильная». Парни на заднем сиденье переглядываются, светятся липкой похотью, ну и пусть. Мужские тела вокруг, спереди и сзади, боль, резкий вкус алкоголя и гордость собой, гордость, что она такая, такая. «Да, да, мой господин, я хочу стать ближе, да, я хочу принадлежать тебе, возьми меня всю». И посреди этого в ауре мерцали три светлые точки, много слабее, чем у Киры и Милы, тусклые, неуверенные, тонкие, едва заметные нити упрямо тянулись к Пересвету Морозову. Не сразу я понял, что вижу растущую рабскую метку. «Она только поставлена», — хмуро сказал Мира. «День, может, два». «Пересвет, отпусти немедленно», — крикнула Вера Бойцова, проталкиваясь вперед. «Что ты делаешь? Ты же его убьешь. Я же говорил, что обезьяна жреца прикончит. Толку-то его учить было, время и деньги на ветер. Сейчас жрец отойдет, и можно будет прикончить обезьяну. Этого нельзя допустить». Аура у Добромира гасла с каждой секундой, непростым оказался шип сна. Мне очень захотелось вмазать Пересвету в лицо коленом, но ноги меня не слушались, руки оцепенели. «Уверен?» – спросил Мира. «Да, тогда дай мне». «Боярин Пересвет Морозов, ты победил человека слабее себя, твоя дуэль закончена», — это сказал Мира, не я. «Дуэль чести должна быть прекращена». Поддержал меня Олег Васнецов, тоже оказавшийся тут. Люди вокруг него, студенты старших курсов, согласно заворчали. Иначе это не дуэль, а избиение. А, Мирослав, и ты тут, Пересвет, не удостоив остальных вниманием, легко поднялся с тела Добромира, пнул того ногой в бок. Видел, как я его. Он слабый противник, ответил Мира. Ну, какой учитель, такой и ученик. Яблоко от яблони недалеко падает, и все такое. Пересвет заулыбался вовсю, глядя на умирающего Добромира. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Тебя, Мирослав Тригард, зло глянул мне в глаза Пересвет Морозов. Не сразу я понял, что опьяненный легкой победой Пересвет Морозов допустил ошибку. Мирослав Тригард, он назвал фамилию Гранд-Леди, которая и была моим учителем. Добромир-то мне никто, никаких официальных контрактов мы с ним не заключали. А вот то, что я личный ученик Гранд-Леди Джилет Тригард, знали многие. Более того, я носил ее фамилию, что тоже значит многое. Пересвет прямо оскорбил мою учительницу. «Убей обезьяну!» — радостно воскликнул Мира, отдавая мне управление телом. «Вот как же ты меня достал!» — устало ответил я. «Боярин Пересвет Морозов, за нанесенное мне и моим учителям оскорбление я вызываю тебя на дуэль чести!» «Согласен!» — заорал Пересвет, вскидывая руку. Меж пальцев его блеснуло кольцо, раскрылось, рассыпалось в металлическую пыль, засияв в энергетическом мире. Моя правая рука двинулась вперед. Студенты прянули в разные стороны. Яромир и Бойцова выволокли подальше тело Добромира. Их прикрыла компания старшекурсников. Олег Васнецов выдернул шип сна. Аура Добромира полыхнула, стремительно восстанавливаясь. Выживет. Мне уже было не до того. Волна энергии, двинувшаяся на меня, один за другим поглощала шарики помех. Один, второй. Слишком много энергии. Не удержать, удержать, думай, быстрее думай. Помех становится больше, и волна энергии распадается. Теплый ветер обдувает лицо. Второе кольцо на руке Пересвета рассыпается в пыль. Универсальный эффектор в правой руке охотно отзывается даже не на мои приказы, а на намерения. Сплошной кокон помех закрывает меня, один, другой, третий, и развеиваются, один за другим. Мир вокруг вскипел. Пошел волнами асфальт. Вспыхнули кусты, разлетелся черный пепел, шарахнулись в разные стороны студенты, Рогнеда и Олег Васнецов выставили щит, лопнувший под напором энергии. «Дуэль чести!» — донесся до меня голос Веры Бойцовой. Преподаватель в черном кимоно кивнул и выставил второй щит, мощнее. К нему присоединился еще один, отсекая место боя. Паутинка искажений потянулась к Пересвету. Одна, другая, третья. Бушующее вокруг Морозово море энергии поглотило их все. Нет, не так, не так совсем. Энергии у него больше, я проиграю, если начну мериться силой. Голую силу артефактов мне не переломить. Но мое управление энергиями лучше, на моей стороне не только совершенная техника, но и знание того, как ей управлять. Хорошо, сменил частоту, отправляя в сторону Пересвета тонкие уколы, стремясь нащупать тот тип энергии, которым он пользуется. Один, второй, третий. Вот, есть, тонкий укол, и уже вокруг Пересвета вскипает асфальт. Артефакт пытается удержать энергетику. Биомехи внутри Пересвета вспыхивают белым светом. Он корчится, падает на колено, картинно падает, и быстро встает. Еще один укол, частоты артефакта попадают в резонанс, усиливаются. Я вливаю немного энергии, и колебания нарастают лавинообразно. Эффект роты солдат, которые идут в ногу по мосту. Бам, бам, бам. Артефакт в левой руке Пересвета не рассчитан на такое количество энергии. Короткая вспышка, волна искажений, и он отключается. Срабатывают предохранители, сбрасывая вне остатки энергии, которая иначе оторвала бы владельцу руку. Тройка синих птиц срывается с плеча Пересвета и мчит ко мне. Ярко-синие, состоящие из концентрированной энергии, на ходу пожирающие атомы воздуха и складывающие из них плоть. Траектории направлены мне в голову, в живот, в грудь. Удар помех, резонанс. Птицы разрастаются, становятся прозрачными и развеиваются на полпути. Линия искажения от моей правой руки тянется к Пересвету и вязнет в шуме защиты. Включается второй артефакт. Мощнейшие помехи обрушиваются на нас. Энергетический мир сходит с ума. Энергия плывет во все стороны, оставляя после себя пустоту. И тут же стремится обратно, сжимая мир в тиски безмолвия. Мир замирает. Я чувствую, как божественно ровная зеркальная гладь сковывает движение. Дышать становится тяжело, Горячий сухой воздух с трудом проникает в грудь. Пересвет срывается с места. Шаг, другой, удар тесаком сверху вниз разрубит мне голову. Тесак необычный, светится в энергетическом мире, напитывая пустой мир вокруг энергетикой. Искорки бегут по моей правой руке, к плечу, к груди, к ногам. Суетятся, колются, толкают меня с места. Делаю шаг в бок, пропуская удар, хватаю тесак левой рукой. Вихрь атомарного распада раскалывает клинок на две части. Тесак не желает распадаться, тянет энергию отовсюду, атомы воздуха меняются, складываются в металл, восполняя прореху. Медленно, слишком медленно. Распад уже не остановить, он доходит до яркой точки в горде, и оружие рассыпается в пыль. Перехватываю запястье пересвета, и бью снова, развеивая в пыль кости, плоти вшитый биомех. Ощущаю, как тянется паутинка энергии медицинского симбионта, латая повреждения, останавливая кровь. «Ну и пусть, бей!» — крикнул Мира. «Бей, или он найдет нас снова и отомстит!» Я и сам понимал, что иного выхода нет. Пересвет не отвяжется, возможностей у него больше. Вкинет половину своего состояния в наемников, и против меня встанет не один обиженный жизнью дворянин, а целый отряд боевиков. И Мира не поможет, он не всемогущ. Решение принято. Правой рукой хватаю пересвета за шею, выплеск энергии. Снова резонанс, неожиданно для меня самого медицинский симбионт сходит с ума. Процесс лечения превращается в процесс с бесконтрольного деления клеток. Тяну обмякшее тело к себе за голову, пересвет наклоняется вперед. Он уже не может сражаться, его биомехи начинают не помогать, а вредить своему хозяину. Мягкая кукла, когда-то бывшая человеком, рушится вниз, и надо только сделать еще шаг в сторону, давая упасть. Бой окончен. «Это была дуэль чести?» – спросил маг в черном кимоно. «Я узнал куратора Дарины Бельской, мастера Биндина. И как он тут оказался-то?» – огляделся. Вокруг расстилался круг опаленного камня и сожженных кустов, по сторонам которого стояли группки людей в черных кимоно операторов энергии. Под их ногами проходила черта, до которой оплавленные камни, сожженные в пепел кусты, за ней же все осталось как прежде. Студенты сгрудились за спинами преподавателей, глядели с опасливым любопытством на место боя. «Да они просто дрались!» — крикнула Дарина Бельская. «Просто дрались! Ах ты ж сучка!» Взгляд куратора упал на меня, а потом переместился на ученицу. «Я все слышал!» Через толпу студентов протолкался Олег Васнецов. «Подтверждаю, что Мирослав Тригард, будучи оскобленным боярином Пересветом Морозовым, вызвал того на дуэль чести. Согласие на дуэль получено от обоих сторон». Мастер Биндин задумался всего на миг и сказал: «Инцидент считаю завершенным. Вред, нанесенный имуществу института, компенсирует Мирослав из семьи Тригард. Дарина Бельская, своей волей объявляю вам замечание за нечестный поступок». «Это какой?» – запальчиво воскликнула девушка. «Попытку ввести в заблуждение своего куратора», – отрезал мастер Биндин. «Мирослав Тригард, сумма ущерба будет выставлена вам позже. Обо всех обстоятельствах дуэли будет доложено гранд-леди Джилет Тригард. Прошу вас не покидать города до ее решения». Марина смотрела на тело своего кумира с явно видимым разочарованием, и медленно таяли в ее ауре три светлых точки. Рабская метка растворялась в энергетическом мире. «Откуда-то я знал, что не пройдет и пары дней, как любые признаки симбионта исчезнут, и девушка вновь обретет свободу воли». Пересвет дернулся, его били судороги. Медицинский симбионт продолжал уродовать его плоть. Разочарование на лице девушки исчезло, сменившись тщательно скрываемым отвращением. «Марина!» — позвал Добромир. «Ты свободна, ты!» Марина развернулась и двинулась прочь, сохраняя идеально прямую осанку. Глава 8. Изборск встретил нас ослепительно ярким солнцем и удушливой жарой. Перед раскатом тянулась вдаль лента дороги, по бокам застыла выжженная до желтизны степь, в небо неторопливо поднимался ярко-белый шар солнца. Окна кабины помутнели, на экраны наползла сероватая муть, делая изображение более контрастным. «Нас заметили», — сказала Рогнеда, сидевшая за передатчиком. «Сейчас отправлю наши позывные. Готово. Группа 24/7, добро пожаловать на Изборск». Рубку наполнил густой бас из динамиков на потолке. «Идите за маяком 4, доложитесь на базе». Ехать пришлось долго, и вокруг тянулась одна и та же пустыня. «Скоро уже?» – нетерпеливо спросила Вера Бойцова. «Почти доехали», – отозвался Добромир, сидевший на месте штурмана и изучавший карту. В сторону от дороги отходило просторное двухполосное шоссе, тянущееся среди занесенных песками развалин. Шоссе стремилось через пустыню к горизонту, туда, где из песков вставали зеркальные небоскребы. Вдоль них, по стенам, тянулась зелень разросшегося оазиса, перемежаемая плоскими крышами домов пониже. А дальше, за городом, зелень оазиса бесцеремонно расталкивала слепительно-синими водами узкий морской залив, часть огромного, богатого биоты океана. София, столица Изборска. Кира вывела машину на правую полосу. Внезапно навершие разрушенной стены зашевелилось, оплыло в жарком воздухе, и на бок машины бросилась полупрозрачная тень. Удар, ляск, тень отскочила, и понеслась рядом, оказавшись ящероподобной тварью. Длинная пасть, полная острых зубов, и плывущие очертания фигуры. «Кажется, у этой твари шесть ног, и хвост, боевой расчет», — крикнул я. «Что спите?» Заурчали сервоприводы, донесся громкий ляск. На панели приборов замигали огни, пушки приходили в боевое положение. «Отставить артиллерию!» Я заблокировал тяжелое вооружение. «Сейчас», — отозвался Добромир, поспешно откладывая карту и выводя управление огнем на себя. Экран перед ним осветился, неслышимые очереди вспенили песок. Тварь сбилась с курса, отскочила, вновь рванула на перерез. Добромир поймал ее в прицел, и следующая очередь пришлась в вытянутую морду. Это существу не понравилось. Оно затормозило, осело на задние лапы, и принялось тереть морду передними. Ошибка, большая ошибка, две струи трассеров скрестились на фигуре, и тварь перемолола фарш. «Почему ты заблокировал?» — закричала по внутренней связи Дарина. «Вы как учились?» — рыкнул я. «В инструкции ясные рекомендации, с движущейся машины артиллерийского огня не открывать во избежание повреждения лафетов. Я маг, а не техник», — запальчиво возразила Вера Бойцова. «Вот и выполняй приказы», — отрезал я. По связи донеслось отчетливое фырканье. Обочина упиралась в городские окраины, и была обозначена рядом зелено-алых столбиков с мерцающими верхушками. Заборов никаких не было, даже символических. Блокпост, два Мауса и таран, накрытый серой маскировочной сетью. Бетонные блоки, между ними натянуто три ряда колючей проволоки, две пулеметные вышки. Стволы пулеметов с автоматическим наведением скалятся на шоссе. На шестах возле блокпоста висит туша твари, похожей на ту, что атаковала нас недавно. Тварь выпотрошена, горка внутренностей на земле, пара стрельцов в тактических штанах стягивают с нее кожу. Кира остановила машину. «Группа 24/7, откройте дверь», — потребовали по рации. Офицер-таможенник, сопровождаемый тройкой стрельцов, поднялся на борт, изучил документы, протянутые Снежаной, коротко кивнул. «Следуйте сразу к базе София Прайм. Тут есть спутниковая навигация по нашим стандартам, не ошибетесь. На базе вас уже ждут». «А мы что, в город не поедем?» — капризно спросила Сирена Мила, когда таможенники ушли. «Нет», — равнодушно сказала Кира. «Господин», — Мила молитвенно сложила руки, — «у меня совершенно нечего одеть. Когда будет время, съездим». Военная база София Прайм располагалась с другой стороны города. Мы проехали по широкому объездному шоссе, немного постояли в пробке около торгового терминала, среди фур и грузовиков, и остановились перед воротами с гербами Светлого Царства. База огромна. Направо и налево, насколько хватало взгляда, тянулся решетчатый забор, перемежаемый пулеметными вышками, в небе чертили петли винтокрылы, колонна смерчей тянулась мимо нас. За забором виднелись щитовые домики с кондиционерами на стенах, ангары, укутанная в маскировочные накидки техника. Группа 24/7, ожидайте досмотра. Досмотра ждать пришлось долго, до вечера. Техника сначала втягивалась в ворота базы, а потом хлынула оттуда сплошным потоком. Смерчи, тараны, раскаты с артиллерией на платформах. Пара винтокрылов зашла со стороны солнца и пристроилась над колонной. Никаких последствий дуэль чести не имела. Гранд-леди меня даже вызывать не стала. Мастер Владимир выслушал мою версию происходящего, хмыкнул. «По делам», — сказал он. «И что дальше?» — спросил я. «Да ничего, ущерб компенсируем сами. Отправим ноту боярыне Злате Морозовой на Аркаим. Те отправят ноту нам, думаю, что с извинениями. Тут чистая статья 6 и статья 4 договора между институтом и царством. К тебе ни у кого претензий быть не может. Быть не может по закону или по факту. Возник мира. Так что езжай на практику. Вернешься, уже и никто не вспомнит. Вот-вот, пусть никто не вспомнит». Порадовался мира. «Не станем бояться, что нас забудут и бросят. Куда хуже, если запомнят и найдут». «Хорошо», только и сказал я тогда. «Мирослав, на пару слов», — внезапно попросила Снежана, вставая с места. «Сейчас нас пригласят в личную каюту», – мечтательно произнес Мира. Но Снежана пошла в сторону грузового отсека. «О, так даже интереснее. Грузовой отсек в раскате присутствовал. Конечно же, отсек небольшой, машина все же не грузовой транспорт. Стальные стены, отверстия крепления грузов, на потолке кран-балка, прикрытые броней ворота наружу, как раз под размер стандартного грузового контейнера. На потолке яркие лампы дневного света. И где это будет?» – спросил Мира. «Грузовой отсек полупустой, вдоль стен стоят пластиковые ящики различного размера, прижатые стропами. Посмотри, Снежана вручила мне список груза на нескольких листах. Я проглядел глазами список. Боеприпасы, ракеты, снаряды и патроны для пулеметов. Упаковано в стандартные контейнеры, лежат рядком в углу грузового отсека. Запасы пищи и воды в наличии. Запасные части для пушек и пулеметов, контейнеры биоты для регенерирующей брони, еще какие-то мелочи, предназначенные для длительной экспедиции. Год выживать можем, или неделю отстреливаться. Все знакомо, я это изучал еще до начала поездки. А вот это, незнакомо. Стандартный грузовой контейнер, 12 метров длина, 2 ширина, 2 высота. Рубчатые стены, замки на длинных штангах, крышка опечатана клепками. В списке груза обозначен как библиотека. Что за библиотека еще? Произнес я вслух недоуменно. Книжки что ли читать? Чтобы в поездке скучно не было, я тоже удивлен. Давай подойдем к ней ближе. Смотри, какое платье красивое. Посмотреть на что было. Девушка одела облегающее белое платье разрезами на бедрах, пояс амулет из наборных пластин подчеркивал талию, а низкий лиф открывал вид на соблазнительные холмики груди. Я перевел взгляд вверх, показывая, что очень заинтересован лампой дневного света на потолке. Вот какая же интересная конструкция эти вечные светильники. «Мирослав, зачем тут это?» – спросила Снежана. «Откуда мне знать?» – пожал я плечами. «Когда я проверял груз, этого тут не было. Потом добавили. Переверни лист», – попросила Снежана. Я так и сделал. Мелким шрифтом шел список содержимого контейнера. «Сокровищница литературы, 45 томов, 2 места. 100 произведений классики, 100 томов, 2 места. 50 лучших кинолент Светлого Царства, одобрено Царской канцелярией, 3 места. Проектор, 3 места. Экран, 3 места. Сборник классической музыки». «Снежана, что такое сокровищница литературы?» – спросил я. «Серия книг, издаваемая под патронажем престола. Лучшие произведения классиков Земли и Светлого Царства. То, что притащили с собой попаданцы, и то, что было написано нашими писателями. И что это все такое, я не знаю. Может, случайно завалился, или на военную базу направлен. Зачем это им? Мирослав, царские офицеры, не злые угрюмые убийцы, это культурные и образованные люди. Побывал бы ты хоть на одном приеме, все понял бы. А, держите меня семеро», – заржал Мира. Я подошел ближе к контейнеру и подальше от Снежаны. Печать на клепках, цветущее дерево на холме и надпись «Фамилия Тригардх». «Сгрузим на базе, чтобы места не занимал», – предложила Снежана. «Подожди», – сказал я, изучая печать. «Личный герб Гранд-Леди, на моей кредитной карточке один в один такой же. Просто так личный герб не ставит, груз важный». Толкнул волну энергии, исследуя ящик, изучил отклик через буфер. «Ничего необычного, фон мертвый. Кто-то тщательно затер все энергетические следы. Внутри бумага и электроника, то есть книги и проекторы, ничего более. Подожди, пусть тут побудет. Есть не просит, а места хватает. Ну пусть так», — нахмурилась Снежана. «Вон там ящики, на них удобно будет», — подсказал мне Мира. «Слушай, ну мы тут не за этим же», — вздохнул я. «Пользоваться надо моментом, пока наедине. Не так же? Так спроси у ней что-нибудь, что нельзя спросить при людях. Например, какого цвета у нее трусики сегодня?» «Снежана?» «Да, а ты слышала про гильдию перевозчиков?» «Ну хоть так, кто же не слышал про гильдию перевозчиков?» — вздохнула Снежана. «Это те, кто может свободно перемещаться в мирах дороги». «Свободно?» — я добавил в голос больше заинтересованности. «Мирослав, ты же попал сюда с земли». Снежана посмотрела на меня с прищуром. «Разве не через гильдию?» «Нет», — ответил я. «Мой автомобиль просто вынесло на дорогу, вот и все. Такое бывает. Ну, я не знаю, что рассказать. Гильдия перевозчиков существует очень давно. Они умеют находить пути в другие миры, либо те, которые закрыты, либо те, в которых только формируется дорога. У них есть мощные аналитики и специальные люди, проводящие караваны, так называемые проводники. И как они это делают, есть большой секрет. Да нет, какой секрет? Снежана удивленно глянула на меня. Методики подготовки известны, и аналитиков, и проводников. А почему же тогда у нас в институте не учат на перевозчиков? Опасно это. Снежана нахмурилась. Иногда наказующие развеивают перевозчиков целыми кланами, вместе со всеми близкими, и системы никакой никто не выявил. Если перевозчики состоят на государственной службе, достанется и государству. Так что гильдия сама по себе, а мы сами по себе. Звучит логично. Мира, да что мира, личности, которые любят шнырять из мира в мир через черный ход, существуют давно. Понятно, что наказующие таких не любят. Не понимаю. Вот Снежана говорит, что сотрудничать с гильдией на правительственном уровне опасно. А гранд-леди желает, чтобы я с ними познакомился поближе. Хм, Мира задумался, а бабка снова темнит. Мира, у нас есть такой же иммунитет к наказующим, как к тварям обочины. Я бы не стал с ними связываться. Странная ситуация. Вот именно, нам на место надо. Хмуро сказал я. Вдруг сейчас досмотр будет? Пошли. Пожала плечами Снежана. Мы вышли из трюма, вернулись на места и принялись ждать. Уже стемнело, когда на нас обратили внимание. Отделение стрельцов быстро обследовали машину, а стрелецкий офицер, высокий и статный дядька лет 30 с нашивками лейтенанта, уставился на Снежану плотоядным взглядом. «Сейчас слюна закапает», — предупредил Мира. «Проезжайте на площадку, начальника экспедиции». Лейтенант сглотнул, не отрывая взгляда от девушки. «К командиру базы, мой заместитель со мной», — быстро сказала Снежана, беспомощно оглянувшись и покраснев. Взгляд лейтенанта коснулся меня, определив в насекомые. Короткую волну энергии сканирующего амулета я рассеял, не думая. Глаза лейтенанта чуть расширились. Конвоируемые лейтенантом и парой стрельцов, мы выбрались из машины. Построились тут хорошо. Сборные щитовые домики, похожие на те, которые военные инженеры возводили на рутенике, обросли сухими лианами, крыши в песке. Между домами проложены асфальтовые дорожки, торчат мачты освещения, фланируют военные патрули, мигает разноцветными огнями то ли бар, то ли дискотека, рычит, ворочается вдали боевая техника, горит в ангарах свет, слышится лязг и удары по металлу. Стрельцы провели меня и Снежану к двухэтажному зданию в центре лагеря, передали караулу. Под конвоем следующей пары стрельцов мы поднялись на второй этаж и уперлись в дежурного, отгородившегося от нас широким пустым столом с экраном компьютера и тройкой проводных телефонов. «Кто такие?» – равнодушно спросил дежурный, худой паренек в форменной одежде стрелецкого сержанта. «Экспедиция института», – представил нас один из наших сопровождающих. Стрельцы стояли позади нас и таращились на задницу девушки. Снежана протянула дежурному наши документы, направление на практику от института и список участников. Дежурный бумаги изучил, вернул и снял трубку телефона. «Ваше высочество, к вам экспедиция». «Нет, не вся. Начальники экспедиции, ихние светлости». «Вас понял, ваше высокоблагородие». Дежурный поспешно положил трубку. «Входите, дозволено. Генерал армии боярин Петр Кречет Милорадович ожидает». «Высочество, это же там кто заседает?» «К воеводе, управлявшему раскопками города с эльфийским кораблем, обращались ваше сиятельство, а высочество, это генерал армии, типа Милорадовича или Бильского, не к ночи будь он помянут. База непростая, и командир непростой тоже», — напомнил Мира. «Я пропустил вперед Снежану, зашел сам. Стрельцы остались за дверью. В кабинете просторно. По центру стол, длинный, тянущийся ко входу, у стен еще пара столов с экранами компьютеров, забитый папками шкаф. Окно закрыто плотным жалюзи, судя по отсвету энергии, необычными. За столом перед экраном компьютера сидел хозяин кабинета, среднего роста, грузноватый с виду. Стрижка короткая, лицо в морщинах, в глазах мерцают белые искорки бямиха. Плечи широкие, руки длинные. Форменная куртка с аксельбантами, похожая на ту, которую я на генерале Милорадовиче видел, не скрывает могучих бицепсов. Волна энергии ткнулась в нас, вернулась к генералу. «Снежана, Снежана Милорадович!» Генерал встал, быстро пересек разделяющее нас пространство и порывисто обнял девушку. «Эй!» Дернулся я вперед. Движения генерала показали, что он полон биомехов побольше, чем капитан Веселов, но какое теперь это имеет значение? Схватить дядьку за плечо и оттолкнуть, а там добиваем кабана, Хватаем Снегурочку и выходим в дверь. До машины добежать успеем, и до дороги доехать. Конечно, на Китеж уже не вернемся, да и ладно, есть и другие места, поинтереснее. Генерал повернулся, двинулся плавно, как большая кошка. Моя рука намерения проскользнула мимо плеча, я попытался достать коленом, снова промахнулся, и внезапно обнаружил перед собой острие тесака, кипящего энергией. Да как он так быстро успел выхватить-то, на вид кабан кабаном. Ну, сейчас, погоди, осадил меня Мира. Дядя Петя, взвизгнула Снежана, обнимая генерала. Дядя Петя, о, да они знакомы. Я осторожно опустил руку, расслабляя ток энергии. Вихрь распада так и не создался. Это кто? Мирослав Тригард, мой. Снежана запнулась. Мой зам. Понятно. Смелый парень. Так на боевого генерала пойти. Ты что думал-то, студент, и что это у тебя на спине такое интересное? Неужели индик? Ну, я осторожно отступил назад. Тесак генерала нырнул в ножны, лежащие на столе, пролетев по воздуху. Ну, думал, что? Да не мнись ты, Тригард, говоришь, с индиком, не тот ли Мирослав Тригард, что отличился на алом? Наверное, да. Ну, наверное, протянул генерал. Ты, студент, в экспедиции, а не на лекции какой, и отвечать надо так, чтобы понятно было. Да, нет, так точно, будет исполнено. Хорошо ты там сиренам задал, ха, и бояр Аркаимских по струнке выстроил, что ордена ты не носишь. Так, не дали пока что. Как так, охнул генерал. Не дело, напишу в царскую канцелярию, пришлют как миленькие. Это что ж такое, герой по базе ходит, а никто и не знает. Держи пока что. Генерал вернулся к столу, махом подписал кипу бумаги, протянул мне. Держи, и в машину ступай, позже загляни, пообщаемся. Снежана, дочка, тоже мне папаша, буркнул я. Да забей, девчонка в надежных руках, осклабился Мира. Дядя Петя, я одна через твой лагерь обратно не пойду, запротестовала Снежана. Твои солдаты и офицеры, ну в таком-то наряде, конечно, глаза им на жопу натяну, пообещал генерал. Ступай, парень, ничего не случится, ступай, иди, сказала Снежана. Мирослав, проследи, чтобы все было в порядке. Я позже присоединюсь. В машине меня встретили Добромир и Сирена Мила. Все решено. Я положил стопку бумаг на стол. Как понимаю, мы на довольствии тут теперь. А где командир? Спросил Добромир. Знакомых встретила. Мирослав, ты оставил ее одну? Вдруг спросила Сирена Мила. Ничего с ней не случится. Я ткнул пальцем в кнопку чайника, забрал стаканчик с горячим чаем и уселся в кресло. Начальник базы ее знакомый хороший. Думаю, спать нам надо, утро вечера мудренее. Снежана вернулась ближе к полуночи, веселая и очень довольная. Я не спал, сидел за столом в кают-компании, погруженный в свои мысли. Мирослав, девушка опустилась на стул напротив меня. Ты что такой хмурый? Думаю, на самом деле, я думал о том, где буду спать. В каюте у меня две кровати, на одной расположилась Сирена Мила, а другую заняла Кира. Вот же выбор, да, хихикнул Мира. Давай начнем с Сирены, иди ты, или просись на постой к Снегурочке. Мира, о чем? О том, что мы тут делаем. Да все хорошо будет, отмахнулась Снежана. Практику нам поставит, я договорюсь. Сделаем для вида пару выездов из лагеря, и все. В столицу разрешили ездить, по пропускам, которые я могу выписать. Так что все хорошо, угу. После таких слов обычно и начинаются проблемы. Глава 9. Жизнь на базе София Прайм проблем не составила. Нас взяли на довольствие, выдали талоны на питание в офицерской столовой, передали новенький шевик с двумя пропусками, на мое имя и на имя Снежаны, выделили место под стоянку раската, подключили к линиям питания от реактора базы, чтобы не тратить ресурс двигателей. Даже предложили переселиться всем в офицерское общежитие, комнаты отдельные, в каждый душ, по пятницам танцы в холле. От этого предложения я отказался сразу и наотрез. Пришлось выдержать спор сначала с Верой Дариной, а потом и со Снежаной, устоял. Уж больно мне не понравился взгляды, которые стрельцы и их командиры бросали на девушек. Красавиц-то у нас хватает, изящные фигурки Веры и Дарины проглядывали даже под форменными штанами и куртками, не говоря уж про Сирену Милу, которая становится центром любой мужской компании за пару минут. А вот с парнями беда. Хмурый Яромир постоянно погружен в свои мысли, а Добромир витает в облаках. Вдруг что случится? Снежана подалась под моим напором и приказал всем оставаться в машине и не перемещаться по базе в провоцирующих нарядах. Вера и Дарина, поняв, кто послужил инициатором этого приказа, поглядели на меня злобно. Я ответил не менее злым взглядом. Пусть только попробуют. Запру в каютах до окончания практики. Никто возражать не посмел, услышали голос разума. Снежана, прихватив с собой Яромира и Дарину, скатались в город, вернулись разочарованные. Клубов и кафешек на каждом углу, столица-то она на то и столица, но с остальным беда. Населенные области планеты вытянулись вдоль пустыни, прижавшись к океану. С одной стороны бесконечная вода, с другой стороны бесконечные пески. Где заводы строить, где пищу выращивать? Остается только биатой торговать, меняя на еду и вещи. Потому еда дорогая, одежда и техника тоже дорогие, в светлом царстве и выбор больше, и цены ниже. Мила бросала на меня призывные взгляды, торопя с визитом в город, сидеть в машине сирене быстро наскучило. Я держался, заставляя экипаж по новой изучать матчасть грузовика и тренироваться в управлении энергиями. Неожиданный прогресс показал Добромир, уже не выступавший таким мальчиком для битья, как в первый раз. Вполне достойно держался, развеивал сканирующие волны, пытался бить в ответ. Через неделю такой жизни в гости пожаловал генерал армии, он же воевода Петр Кречетович Милорадович, с небольшой свитой из двух человек. Жилистый тощий адъютант, похожий на гончую, и стрелецкий офицер с нашивками капитана, напичканный биомехами по брови. И физическое развитие, и управление энергиями. От количества биомехов фигура его приобрела округлость, такими же круглыми, плавными были черты лица. Адъютант таскал танго в потертой кобуре, капитан из оружия имел только тесак в ножнах за спиной. Генерал собрал всех в столовой и открыл первую принесенную коробочку. Внутри, на бархатной подстилке, лежал орден. Красный крест, по центру серебряный круг с перекрещенными мечами, в обрамлении ало-желтой ленты. За храбрость и смекалку, проявленные в бою, его царское величество царь Борис II, жалует Мирослава Тригарта, личного ученика гранд-леди Джилит Тригард, орденом Анны III степени. Генерал достал орден из коробочки и приколол мне к куртке. «Носи с честью». «Так точно, ваше высочество», — ответил я. Адъютант дернулся, капитан едва вскинул брови. В кают-компании повисла опасная пауза. «Высокоблагородие», — прошипела Снежана. «Петр Кречетович, отлично», — проворчал генерал Милорадович, решивший сделать вид, что не увидел моей оплошности. Далее он открыл вторую коробочку. На такой же черной подстилке лежал еще один орден. Черный круг, серебряные лучи, изображающие солнце. К ордену полагалась черная лента. За храбрость и смекалку, проявленные в бою, его царское величество царь Борис II, жалует Мирослава Тригарта, личного ученика гранд-леди Джилит Тригард, орденом Небесного Огня. По собравшимся пронесся вздох, студенты подались ближе. Капитан глянул на меня с едва заметным уважением, адъютант посмотрел заинтересованно. «Носи с честью, мою куртку украсил второй орден». «Так точно, ваше высокоблагородие», — ответил я. «Генерал на службе, значит, надо обращаться в высокоблагородие, а высочеством он будет, если я к нему обращаюсь как гражданское лицо. Вот накрутили-то», — сокрушился Мира. «Вот, теперь уж дело», — вздохнул генерал. «Табель о рангах изучи, студент». Вера Бойцова заинтересованно посмотрела на меня, и такой же взгляд я поймал от Рогнеды. «Глупые самки интересуются самцом, который признан обществом. Знаки признания общества у нас на груди. Какую самку выберем для нашего увеселения?» «Мира, сам же говорил», — вздохнул я. «Надо быть потише». «Ну, говорил», — признался Мира. «Но зачем лишаться шанса хорошо провести время? Да их и так девать некуда». «Да, проблема. Давай составим график. Скажем, в понедельник хитрая самка, после нее неумеха, после берем капризульку, потом вещь, за ней идет снегурочка. Нескоранговую оставим в запас, день отдыха, и по новой». Я вдруг понял, что начинаю краснеть. Генерал истолковал мое смущение по-своему. «Ну, герой, нечего смущаться. Все заслужено, поступками твоими, кровью. Выше голову». Выпрямился, принимая стойку смирно. Судя по взгляду адъютанта, снова получилось так себе. Капитан же не удостоил вниманием, смотрел в одну точку. Видимо, прочно записал меня в список пиджаков, невесть зачем зашедших на службу. «Учить табель о рангах», — бросил генерал на прощание и покинул машину. Студенты плотнее обступили меня. «Рассказывай, за что получил небесный огонь», — требовательно сказала Вера. «Такое просто так не выдают». «Ну, было дело. «Мирослав, да что ты?» От продолжения разговора меня спас рев сигнала тревоги, пронесшийся над лагерем. «Кто дверь не закрыл?» – заворчал я, двигаясь к выходу. «Пошли, посмотрим, чтобы на вопросы не отвечать. Пошли». Причиной тревоги послужила тварь, сдуру перемахнувшая через забор. Еще в прыжке существо нарвалось на залпы автоматических пушек, и теперь валялось в проходе между бараками без признаков жизни с многочисленными дырками в туше. Выглядело оно плохо, длиной метров 10, и в обхвате еще пару. Треугольная голова на маленькой шее, скрытые наплывами крупной чешуи глаза. Скрюченные передние лапы оканчиваются внушительными когтями, задние лапы суставом повернуты назад, как у кузнечика. Тело поджарое, впалый живот с перекатывающимися внутри буграми. На спине горб, отливающий металлом, и обломанные кожистые крылья, перевитые стальными прожилками. За шеей плотные кожистые мешки, чья поверхность перфорирована многочисленными круглыми отверстиями толщиной с палец. Словно два муравейника приделали. Стрельцы в броне обступили мертвую тварь, убрали винтовки, переглянулись. «Начинайте», — скомандовал давешний стрелецкий капитан. Хмуро глянул на меня, но прогонять не стал. Стрельцы захлопнули забрало шлемов, вооружились тесаками и принялись врубаться в тушу. «Опасность!» – заорал Мира. «Бежим!» Ноги сами понесли меня подальше. Короткая вспышка, взрыв, и один из стрельцов отлетел назад, выронив тесак. Еще одна вспышка, второй пошатнулся, махнул тесаком, третья вспышка сверкнула на клинке. Капитан вскинул руки, и вязкая марева энергии упала сверху. Воздух заискрил множеством разрывов, расплылся сиреневый дым, и все кончилось. Стрелец с огнеметом щедро окатил огнем тушу, особое внимание уделяя пористым шарам-муравейникам. «Смотри», — сказал Мира, — «вниз». У меня рядом с ботинком корчилось насекомое, похожее на серую пчелу с раздутым брюшком. Стрелец отстранил меня в сторону, ударом тесака швырнул пчелу в костер. Вспышка, сизый дымок, взрывающиеся пчелы, они самые. У тварюшки с собой взрывчатка, наводится по ауре на ближайшее живое существо. «Кто просмотрел недобитка?» – спокойно спросил капитан, отбрасывая в сторону оплавленный шарик, оставшийся после использованного амулета. «Ваше благородие, мы не знали», – развел руками полноватый стрелец. 5 суток ареста и 20% жалования за неделю. Доложить старшему. Свободен. Остальным продолжать». Стрельцы снова начали рубить тушу. «У вас нет занятия, студент?» – повернулся ко мне капитан. «Так точно, ваше благородие, есть». Вытянулся в струнку я, и поспешил покинуть место разделки этого дракона. Дракон, таскающий на себе взрывающихся пчел, да мимики из заброшенного города показались бы котятами по сравнению с этим существом. «Погоди, мы еще самых интересных тварей не видели», — обнадежил меня Мира. «Пошли в столовую, выпьем чашечку чая, и в машину вернемся, а нас уже забудут». «Господин, а мы поедем в город?» — спросила меня утром третьего дня Мила. «Если Снежана отпустит», — попытался откреститься я. Поездка в город для Милы означала тур по магазинам, а финансы начали показывать дно. Продажа посохов немного наполнила кубышку, конечно, но не так намного, как хотелось бы. «Она отпустит, я у нее уже отпросилась, а вещь не промах, да уж заметил», — мысленно вздохнул я. «Поехали вчетвером. Я, Сирена, Добромир и Дарина Бильская». Бильской требовалось отправить отчет курьером своему куратору, что можно было сделать только через почту. Добромир как водитель, ну и Сирена, конечно же Сирена. Тяжелая, удушающая жара обрушилась на нас, едва мы покинули нутро машины. Ярко-белый шар застыл посреди безоблачного неба, выжигая крыши домов и асфальтовые дорожки. Ни одного человека на улице, София Прайм как будто вымерла. Только урчат кондиционеры на окнах, и лязгает металл в ангаре мастерской. Я со вздохом скинул куртку. Под футболкой Мира не видно, надеюсь. На всякий случай, повязал на шею бандану, закрывая затылок. «Вблизи не заметит», — уверил меня Мира. «Шевик домчал нас до города за час, а оазис, из которого вырастали небоскребы, вырос вокруг внезапно. Пустыня обрывалась в паре метров от городской черты, уступая место газонам выгоревшей травы. Растения тянулись из земли, раскидывая свои кроны жаркому солнцу, и бросали вниз благословенную тень. Люди перемещались по улицам короткими перебежками, от одной тени к другой, либо дремали под навесами. Остановились возле почтового отделения, Дарина скрылась за дверьми и вернулась через десяток минут, растерянная. «Сиеста», — говорят. «Что такое сиеста?» «Послеобеденный сон», — сказал Добромир. «В полдень никто не работает, в такую-то жару, отдыхают. Давайте подождем в кафе, предложила Дарина. Мне отчет отправить надо, сегодня последний день. Неброская кафешка нашлась напротив почты. Столики расставлены посреди деревьев, густые кроны закрывают от солнца. Посреди импровизированного зала плещется фонтан ледяной воды, даря божественную прохладу. Стульев нет, вместо них широкие диванчики, на которых расположились посетители. Кто-то сидел обычно, но большей частью по-турецки, скрестив ноги. Пили из низких пиал чай, разговаривали негромко, неторопливо. Тянуло сладковатым дымком кальяна. «Кофе есть?» – сразу же спросила Дарина. «И что из сладкого?» Усатый худой официант оскалился в улыбке, показав крепкие зубы под щеткой рыжих от курева усов. «Вы только приехали, ваша светлость, позвольте рекомендовать зеленый чай. В такую жару пить кофе осмеливаются только маги. Я и есть маг», — капризно вздернула брови Дарина. «Неси кофе, зеленый чай», — попросил я. «Мне тоже», — быстро сказал Добромир. «А мне кофе, крепкий», — воскликнула Мила. «Ваша светлость, вы уверены?» «Конечно, неси. И воды, разбавить». Мила забралась с ногами на диванчик, подложив под попку куртку. Официант принес заказ быстро. Я налил чай в пиалку, расположился удобнее на стуле, поджав под себя ноги. Добромир посмотрел на меня, потом на Милу, и попытался скопировать нашу позу. С кряхтением подтянул одну ногу, другую устроился. «Вы как дикие», — сказала Дарина, глотнув кофе. «Совсем, Мирослав, позвал меня Мира. Что скажешь про город? Это не город архитекторов». «Да понятно. По-моему, это вообще новодел». «Верно. Значит, ловить тут нечего, надо двигаться дальше». «Мира, куда?» «В пустыню, в гости к тем милым дракончикам». «Мирослав, нам нужно становиться сильнее. Мы добились многого. Однако мы все равно тень того, чем должны быть. Рано или поздно, о нас узнают. К тому времени нам нужно стать настолько сильными, чтобы с нами предпочли договориться, а не тащить на разделочный стол. Кстати, за нами следят». Я поперхнулся чаем. «Кто? Замри. Там, на другой стороне улицы, есть кафе. И там сидит хмырь, от которого так и веет дрянью». «Стоп, не надо показывать, что ты понял. Хмырь умеет играть в энергетические игры. Смотри рассеянно, не концентрируй внимание». Столик в кафе на другой стороне улицы занял сухощавый мужчина среднего роста. В белых брюках и белой свободной рубашке, темные очки сдвинуты на голову, приминают короткую прическу. Глаза темные, серьезные, оружия на виду не видно. Рядом с ним девушка, чем-то сразу напомнившая Киру. Спортивная фигура, чуть широкие плечи, на поясе кобура, на плечах жилет разгрузка. Одета вызывающе, короткие шортики выставляют на показ голые коленки, под разгрузкой узкий серый топик, волосы собраны в косу. Лицо равнодушное, девушка выглядит несколько заторможенно. Возможно, из-за биомехов, есть у нее усилители физического развития и регенератор. Не туда смотришь. В ауре девушки пылали три яркие точки рабской метки. Угу, угадал. К нам пожаловали наши друзья из заброшенного города, черные колдунишки. Можешь перехватить метку? Нет, погрустнел Мира. Она давняя, уже устоявшаяся. Тогда прихлопнем хмыря в белом, а девушка пусть сама думает, как метку заглушить. Не получится. Посмотри на его ауру поближе. Хмырю в белом надоело сидеть на одном месте, он легко поднялся, бросил на столик пару золотых монет и направился к нам через улицу. Шел легко, с улыбкой. Его безвольная спутница двигалась за левым плечом, бросая по сторонам обворожительные улыбки. «Бежим!» – запаниковал Мира. Я даже дернулся, привставая. «Куда?» – догонит. Я с силой опустился обратно на диванчик. Мила напряглась, как кошка, чуть склонила голову, наблюдая за приближением черного колдуна. Дарина ничего не замечала, она пила кофе маленькими глотками, прикрыв глаза от удовольствия, а Добромир кряхтел рядом, пытаясь устроиться поудобнее. «Позволите?» – не обязательно улыбнулся нам хмырь в белом. «Ну, разве ж можно отказать?» – улыбнулся в ответ я. С первого взгляда становилось понять, что избавиться от этого гостя не так-то просто. Аура его походила на свитер грубой вязки. Нити энергии сплетались вокруг фигуры, обвивали несколько источников, на запястьях и на плечах. Глаза горели нестерпимым сиреневым огнем. Аура девушки выглядела похуже. Видно, что энергетики в ней поместиться может много обычной, неструктурированной энергии. Чуть ниже солнечного сплетения пульсирует источник энергии, незнакомый биомех, я таких ранее не видел. От источника идут серебристые каналы к трем светлым точкам в районе головы. Рабская метка чуть пульсирует, в такт биению сердца, разгоняя волну энергии. Волна пробегает по фигуре девушки, срывается и влетает в ауру колдуна, гаснет. Это подпитка от источника. Энергетика этой самки раскачана при помощи биомеха, объяснил Мира. Хмырь присел, девушка осталась стоять у него за плечом. Чем обязаны? Вежливо спросил я. Дарина сделала еще глоток кофе, с любопытством разглядывая гостей. Ох, как же жарко. Хмырь махнул рукой, и нас обдул легкий прохладный ветерок. Благодарю, заулыбалась Дарина. Как приятно встретить настоящего дворянина в этих краях. Простите, а кто вы? Люди зовут меня Черный Барон, представился Хмырь. Чашечка кофе застыла в руке Бельской. Девушка замерла, как сидела, словно заморозилась. А почему тогда весь в белом? Не удержался я. Черный Барон оставил мои слова без ответа. Тот самый, не выдержал Добромир. Тот самый, подтвердил Черный Барон. Кто это? Спросил я у Мира. Мирослав, в мире дороги тысячи сект, поклоняющихся самым разнообразным личностям. Откуда мне знать конкретно этого черныша? Логично. Ну, если уж вы к нам подошли, то меня вы знаете. Вежливо сказал я. Имени своего называть совершенно не хотелось. Конечно, Мирослав. Черный Барон щелкнул пальцами. Около стола материализовался официант. Кофе, как обычно, бросил Черный Барон, даже не глядя в его сторону, и снова обратился к нам. Мирослав Тригард, Дарина Бельская-Виндин, Добромир Венцов, Людмила Иоанна Стафилос. За вас объявлена награда, тихонько сказал Добромир. Орден Небесного Огня и потомственное дворянство. Желающих отметиться верной службой царю Борису всегда много было, промолвил Черный Барон. Когда-то я и сам был таким. Потом произошли некоторые события, которые надолго определили мое отношение с дворянством Светлого Царства. Добромир сидел как мышь под веником. Дворяне Светлого Царства не любят таких, как я. Чего нельзя сказать о простом народе. У нас скоро почта открывается, хмуро сказал я. И нам идти надо. Мира, мы с ним справимся, шансы есть, осторожно сказал Мира. Не займу много времени. Официант принес кофе, барон взял двумя пальцами чашечку, пригубил, смочив тонкие, сухие губы. Мирослав Тригард, я представляю общество людей, известных как Темное Солнце. Мы знаем, что у вас есть некоторые вещи, которые ранее принадлежали нам. Это какие же? Ах, Мирослав, давайте оставим эту детскую пикировку. Барон вздохнул с напускной усталостью, поставил чашечку с кофе на стол. И перейдем к делу. Весь во внимании. Темное Солнце не станет иметь никаких претензий к Мирославу Тригарду за совершенные им ранее действия. Темное Солнце передает во владение Мирослава Тригарда существо, известное как Кира, и артефакт, известный как Абсолют. В качестве ответной услуги, Темное Солнце просит Мирослава Тригарда посетить мир, известный как Изборск, и встретиться с существом, известным как Владыка Путей. Ах ты хмырь, Мирослав, он же нас вскрыл перед всеми. Вот же хитрая тварь. Всего лишь, подтвердил Черный Барон. Мы уже на Изборске, напомнил я. Осталось только найти Владыку Путей. И где я его буду искать? Молчи больше, предостерег меня Мира. Поверь, это в твоих интересах, хмыкнул Черный Барон. А найти его просто, обратиться в гильдию перевозчиков. Просьба услышана. Благодарю за доставленную информацию. Рад был лично встретиться и пообщаться со всеми вами. Черный Барон поднялся и отбыл, оставив на столике недопитую чашку кофе. Давай, вали отсюда, колдунишка недоделанный. Вслед ему сказал Мира. Кто это был? Спросил я у Добромира. Владислав Милорадович, известный как Черный Барон. С непонятной интонацией ответил Добромир. Тот самый. Я не так давно в Светлом Царстве. Маг из семьи Милорадовичей. Добромир, против обыкновения, говорил неохотно. Много лет назад он разнес Ростов, родовую вотчину Милорадовичей, и ушел на дорогу. Царь назначил за его голову хорошую награду. Потом расскажешь подробнее. Хмыкнул я. Засиделись мы что-то. Как там почта? Открылась уже. Дарина, девушка сидела ровно, с прямой спиной, в руке сжимала чашечку кофе. Дарина, позвал я. Ай, Бельская вздрогнула. Чашечка кофе выскользнула из пальцев и обрушилась на колени, нещадно пятная светлые штаны черной жижей. Отомри, пошли на почту, тебе письмо отправить надо было, злой дядя уже ушел.